и черт котенком прикидывается. Уходите!» Она постучала ухватом в пол, подошла к порогу и ухватилась за дверную ручку. «Уходите! Или сейчас иду к соседям, всех соберу!» «Ладно, уйдем», — сказал Ашихмин, вставая. «Но учти, Возвышаев, эти выпады мы оформим по всем статьям. Вот они свидетели подпишут, и посадим эту ведьму». «Смотри, сам не сядь в лужу посреди дороги!» — крикнула от порога Банчиха. «Хватит шуметь», — успокаивал ее Возвышаев. «Обидели бедную. Нехорошо из своего дома прогонять гостей. Это не гости, а шаромыжники». «Пошли, пошли», — поторапливал Ашихмин, берясь за полушубок. «Это уж не хулиганство, а сознательный выпад. Ну, мы ей покажем». «Водку забери», — сказал Радимов Возвышаеву. «В кабинете допьем». «А стаканы?» — спросил Чубуков. «Стаканы не трожьте!» — крикнула от порога Банчиха. «Хрен с ними», — сказал Возвышаев, вставая. «Обойдемся крышкой от графина». Глава 12. Гордеевский подрядчик Федор Звонцов ночью приехал в санках на хутор к черному барину. Заиндевшего в пахах рысака привязал к плетню, накрыл тулупом и постучал кнутовищем в окно. Сперва вспыхнул свет в избе. Потом на крыльцо вышел горбун в накинутом на голову точно шаль полушубки. Отталкивая назад в сени рвавшегося с глухим сиплым лаем старого кобеля, спросил, кого там нелегкая принесла. — Ты что, Сидор, своих не узнаешь? — ринулся от окна приезжий. — Я ж Звонцов из Гордеева. Макей Иванович дома? — Федор Тихонович, проходите в избу. Сидор взял собаку за ошейник и пошел впереди. В избе горела висячая лампа, тускло освещая голые стены, на которых висели на гвоздях шубы, шапки, хомуты и сиделки вперемешку с пучками засушенной травы. В переднем углу была божница с богатыми иконами в серебряном окладе, с которых взыскующе смотрели строгие темные лики. У черного барина оказался Васька Сноб. С печки слез взъерошенный, со вздыбленными и нечесными волосами, с опухшим лицом, спал в портках и в валенках. И хозяин сам телогрейки на ночь не снял, тоже валялся в валенках на кровати. Видно было по всему, что завалились спать, в чем были, крепко набрамшись. На столе стояли пустая четверть да высокая глиняная поставка с медовухой. Огрызки хлеба валялись по столу, в деревянных тарелках лежали соленые огурцы, капуста квашеная, яблоки моченые. — С какой радости пировали? — спросил Звонцов. Хозяин, тяжело опираясь на локти, привстал с кровати. — Погоди до утра, завтра сам узнаешь. — А я не хочу годить, затем и приехал. Черный барин, как бык, подминая поскрипывающие половицы, прошел к столу, сел на скамью, кивком головы приглашая остальных. У него были рыжие с проседью короткие усы и темное морщинистое лицо. Возле отлеженного красного уха в седых волосах торчало черное перо, видно из подушки. Ворот синей косоворотки осел и скрутился жгутом. Глядел он хмуро, красноватыми, как у старого кобеля, глазками. Тот лежал у порога, бдительно смотрел на Звонцова, и казалось, что вот-вот забрешет. — Квашнина посадили, — сказал хозяин. — Вон Васька приехал. В ихнем районе уже началось. — Самого в тюрьму посадили, в Пугасове, а детей, жену, тещу отвезли в теплушки, на путях стоят. С собой ничего не велели брать. Взяли их, кто в чем был. Сноб присел на край скамьи и тупо глядел куда-то в дальний угол, словно думал совсем не о том, про что говорил. — А хутор? — спросил Звонцов. — Туда отобранных лошадей сводят, — ответил Васька. сыпной пункт хотят сделать.